Еще об отборе правителей и их воспитании. Помнишь, каких правителей мы отобрали, когда раньше говорили об их выборе? Как не помнить? Вообще-то считай, что нужно выбирать указанные тогда натуры, то есть отдавать предпочтение самым надежным, мужественным и, по возможности, самым благообразным. Но, кроме того, надо отыскивать не только людей благородных и строгого нрава, но и обладающих также свойствами, подходящими для такого воспитания. Кто же это, по-твоему? У них, друг мой, должна быть острая восприимчивость к наукам и быстрая сообразительность. Ведь души робеют перед могуществом наук гораздо больше, чем перед гимнастическими упражнениями. Эта трудность ближе касается души. Она ее особенность, которую душа не разделяет с телом. Это верно. Надо искать человека с хорошей памятью, несокрушимо твердого и во всех отношениях трудолюбивого. Иначе какая ему, по-твоему, охота переносить и телесные тягости, и в довершение всего еще столько учиться и упражняться? Такого нам не найти. Разве что это будет исключительно одаренная натура. В том-то и состоит ошибка нашего времени, и потому-то недооценивают философию, что за нее берутся не так, как она того заслуживает. Об этом мы говорили уже и раньше. Не подлым надо бы людям за нее браться, а благородным. То есть как? Прежде всего, у того, кто за нее берется, не должно хромать трудолюбие, что бывает, когда человек трудолюбив лишь наполовину, а в остальном избегает трудностей. Это наблюдается, если кто любит гимнастику, охоту и вообще все, что развивает тело, но не любит учиться, исследовать, не любознателен. Тогда подобного рода трудности ему ненавистны. Хромым можно назвать и того, чье трудолюбие обращено на трудности, противоположные этим. Ты вполне прав. Значит, и в том, что касается истины, мы будем считать душу покалеченной точно так же, если она, несмотря на свое отвращение к намеренной лжи, этого она и у себя не выносит, и возмущается ложью других людей, все же снисходительно станет допускать ложь нечаянную и не стесняться, когда ей укажут на невежество, в котором она легкомысленно выпачкалась не хуже свиньи. Все это совершенно верно. И что касается рассудительности, мужества, великодушия, а также всех других частей добродетели, надо не меньше наблюдать, кто проявляет благородство, а кто подлость. Не умеющий это различать, будь то частное лицо или государство, сам того не замечая, привлечет для тех или иных надобностей в качестве друзей или правителей, людей, хромающих на одну ногу и подлых. Это действительно часто бывает. А нам как раз этого-то и надо избежать. Если мы подберем людей здравых телом и духом и воспитаем их на возвышенных знаниях и усиленных упражнениях, то самой справедливости не в чем будет нас упрекнуть, и мы сохраним в целости государство и его строй. А если мы возьмем неподходящих для этого людей, то все у нас выйдет наоборот, и еще больше насмешек обрушится на философию. Это был бы позор. Конечно. Но, видно, я уже и сейчас оказался в смешном положении. Почему? Позабыв, что все это у нас только забава, я говорил, напрягаясь изо всех сил, а говоря, я то и дело оглядывался на философию и видел, как ею помыкают. В негодовании на тех, кто тому виной, я неожиданно вспылил и говорил уж слишком всерьез. Клянусь Зевсом, у меня, как у слушателя, не сложилось такого впечатления. Зато у меня оно сложилось, как у оратора. Но не забудем вот чего. Говоря тогда об отборе, мы выбирали пожилых, а теперь выходит, что это не годится. Ведь нельзя верить салону, будто человек старее может многому научиться. Напротив, к этому он становится способен еще менее, чем к бегу. Именно юношам принадлежат все великие многочисленные труды. Безусловно.